«Меня вызвали по политическим причинам», — подумал Теодор, глядя на себя в зеркало. На нем была надета теперь уже вполне привычная ему мантия. Мантии использовали, чтобы носить поверх другой одежды, однако Тиани сразу привык к мелкому орнаменту и сложной вышивке. Но теперь, чтобы полностью одеться, у него уходило лишь несколько минут. Если бы не общепринятый этикет, Тиа просто накинул бы ее сверху, как плащ. Ну, этого вполне достаточно. Он завязал последний узел и потянул за шнур. Дынь-дынь. Как и ожидалось, в комнату вошел слуга. Его острые глаза быстро осмотрели одежду Тиа. По умолчанию предполагалось, что столь незрелый молодой человек не может быть осведомлен обо всех этических нормах королевского дворца. Если Тиа в чем-то ошибется, то слуге не миновать ответственности. Однако Тиа отказался от его помощи и сказал, что оденется сам. И вот, слуга увидел, что одежда Тиа совершенно идеальна. «Теодор, я отведу вас в зал для аудиенций». Поначалу слуга был удивлен, но потом вспомнил, что человек, стоящий перед ним, благородный, и быстро восстановил самообладание. Это было одновременно и естественно, и странно, но вскоре он успокоился, найдя для этого свои собственные объяснения. Теперь семья Миллеров была по-настоящему благородной семьей. Теодор не знал о том, какие мысли крутятся в голове у слуги, и просто шагал по коридорам дворца, которые были ему уже весьма знакомы. Этой же дорогой он шел и полгода назад, и до сих пор помнил, где находились статуи. По правде говоря, он смог бы добраться до места назначения и без помощи слуги. Помимо запретных зон, он мог составить в своей голове настоящую карту всей дворцовой территории. Подобные способности были присущи далеко не каждому магу. «Теодор, о, мы уже на месте!» Пока Тиа размышлял, они уже прибыли к месту назначения. Зал за дверью, на которой был выгравирован орел, представлял собой место, где проходили королевские аудиенции. Лишь немногие залы в королевском дворце были обозначены символом орла, и этот входил в их число. В свою очередь залы, к которым имели отношение башни магии, отмечались символами животных, известных своей мудростью. Тиа задался вопросом, каких животных себе выбрали сами мастера башен. Сову, черепаху или кого-то другого. Ухрер. Скрипа практически не было. Возможно, все было просто хорошо смазано, но, так или иначе, тяжелая дверь открылась практически беззвучно. Внутри же стояла такая тишина, что она одна казалась громким звуком, а глаза всех собравшихся сосредоточились на том, кто открыл дверь, Теодоре. Столкнувшись с несколькими десятками пар глаз, Тиа напрягся. Что у них за настроение сегодня? Тиа, безусловно, стал не последней знаменитостью, но, по сравнению с некоторыми из собравшихся здесь, он не был кем-то особенным. Именно в этом месте присутствовали наиболее влиятельные люди Милтара. Любой, на кого ни посмотри, был либо знатным дворянином, либо высокопоставленным чиновником. Тиа был интересной личностью, но собравшиеся здесь люди относились к той категории, которые мало интересовались такими, как он. Тем не менее, теперь их взгляды отличались от обычных. Это ощущалось куда серьезнее, чем на придворном балу или даже на дуэли. А следующие слова лишь усилили его озадаченность. «Теодор, сегодня вы сидите здесь. Место старшего, да, мне приказали посадить вас здесь». Тиа смущенно огляделся. Он был вынужден сделать это, в то время как большинство лордов сидели на куда более низких позициях. Теодор не видел ни одного виконта, и на подобных ему местах сидело лишь несколько маркизов. Даже магу нужно было быть как минимум старейшиной, чтобы сидеть здесь. Для Теодора было беспрецедентно сидеть на столь высоком месте. Таким образом, было бы вполне естественно, если бы он вызвал негодование у людей, сидящих ниже. Однако никто из них не стал протестовать против этого. Он впервые в своей жизни сидел на таком роскошном месте. Шелковая обшивка стула не сильно отличалась от других, но вот сам воздух ощущался совершенно иначе. Одновременно с этим кто-то положил ему на шею горячую руку. «Привет, малыш, как твои успехи?» Мастер башни, его кожу начало покалывать. Был лишь один человек, который мог так свести с ума окружавшую его ману. Огненно-рыжие волосы мастера Красной башни, Вероники, защекотали уши Тиа. В связи с тем, что Тиа посвятил себя специальной подготовке, он больше месяца не слышал этот голос. Увидев, как Тиа слегка шарахнулся, Вероника рассмеялась. «Хо-хо, это ведь твой первый раз на месте старшего члена придворного собрания?» Расстояние между ними было недостаточно большим, чтобы сердце Тиа перестало бешено биться. «Давно не виделись. Но, мастер башни, пытаясь успокоиться, произнес Тя. «А, вы знаете, почему меня сюда посадили? Это действительно мой первый раз, и я ничего не понимаю». Глаза Вероники слегка округлились от его слов, затем она кивнула, все поняв. «Ага, ты пришел, ничего не зная, и правда, это не стали бы обсуждать открыто. Похоже, что другие использовали свои связи, чтобы заранее все узнать». С этими словами Вероника огляделась по сторонам. Она чувствовала давление со стороны некоторых людей, и было оно вызвано тем, что перед этим она сама прожгла их взглядом насквозь. Это и стало причиной того, что дворяне молча приняли место Теодора. Вероника посмотрела на них, словно они казались ей жалкими, и произнесла: «Очевидно, твоя позиция недостаточно высока, чтобы сидеть здесь. Я думаю, что скоро ты ее заслужишь, но на данный момент это не так. Однако сегодня ты наиболее подходящий человек, чтобы сидеть именно здесь». «Сегодня?» «Да». Они пришли не в Милтер. Они пришли к Теодору Миллеру. Прежде чем Тя успел понять значение этих слов, королевский рыцарь, стоявший возле престола, громко воскликнул: «Его Величество, король!» Одновременно с этим со своих мест встали десятки людей и поклонились, когда из-за занавеса появился Курт III. Как и всегда, Курт III опустил формальные процедуры и сел на трон. Перед тем, как начать разговор, он подождал, пока все усядутся. «Во-первых, я хочу поблагодарить всех за то, что откликнулись на столь внезапный вызов. Эта ситуация неожиданная, но я хочу, чтобы вы знали, что это важный поворотный момент для нашей страны. Возможно, некоторые уже в курсе, в чем дело, а некоторые – нет. Итак, я просто обобщу это несколькими предложениями». А затем король перевел свой взгляд в сторону верхнего ряда кресел, туда, где сидел Теодор. «Прибыл посланник из Альфхейма. Впервые в истории это сделано в дружественных, а не в торговых целях. И сейчас мы с ним встретимся». Когда объяснение закончилось, шум в зале начал постепенно нарастать. Люди взволнованно перешептывались, обсуждая случившееся. Страна эльфов, Эльфхейм, не была полностью изолирована от других. Эльфы поддерживали умеренные взаимовыгодные отношения и с человеческими государствами, но они никогда не пребывали с ними в дружеских отношениях. Товары, на которых специализировался Эльфхейм, были настолько качественными, что их нельзя было производить нигде, за исключением самого Эльфхейма. Эльфы быстро приспособились к сотрудничеству с развивающейся человеческой цивилизацией, однако предложения дружбы всегда отвергали. «Да дружба, если это так, то климат на севере изменится. Я и подумать не мог, что Эльфхейм такое предложит». Эльфхейм никогда не становился на сторону той или иной страны, как, впрочем, и не выступал в качестве врага. Эльфы оставались нейтральными и просто наблюдали за тем, как другие государства воюют и заключают союзы. Великий лес, простиравшийся вдоль их границ, позволял им существовать в роли третьей силы. Андрас и Милтер могли бы совместно вторгнуться в Эльфхейм, но пока они оставались друг другу врагами, то ни один из них не смел настроить против себя королевство эльфов. Однако теперь этот баланс мог рухнуть. Как только все уселись на свои места и успокоились, Курт III несколько раз хлопнул в ладоши и посмотрел в сторону входа. «Войдите». Все замолкли. Это был момент, когда их взглядом должен был предстать посланник эльфов, тот, кто мог изменить всю эпоху. Они не могли скрыть своего напряжения. Кто-то протирал очки, а кто-то поправлял галстук. Даже Теодор, чувствуя напряженность, которая распространилась по залу, судорожно сглотнул. Через несколько минут или, может быть, несколько секунд молчания, наконец появился посланник из Альфхейма. Это он? Светлые волосы, цвет которых близился к серебряному, стекали по его плечам, а его нос и глаза были столь же прекрасными, как у скульптуры. Посланник в полной мере соответствовал утверждению, что эльфы – самая прекрасная раса. У него была белая кожа, а одежда и доспехи были сделаны из неизвестного металла и ткани. В то время как глаза всех собравшихся были ослеплены этой блистательной внешностью, Тя восхищался человеком по другой причине. Он видел, как вокруг эльфа танцуют элементали. 23, нет, даже больше. Малыш тоже заметил. Вероника, которая прищурившись смотрела на эльфа, проявила интерес к тихому бормотанию Тя. Духовный страж, хранитель духов. Лесные трусы послали довольно большую шишку. Страж, кто это? Это титул, который используется среди эльфов. Он присваивается элитным элементалистам, которые могут взаимодействовать со старшими элементалями и высокоранговым воином-эльфом. Другими словами, он – мастер. Голос Вероники был спокоен, но содержание произнесенных ею слов потрясло Теодора. Духовный страж – это существо, эквивалентное мастеру меча или магу Семь Го-круга. Если слова Вероники были правдивыми, то этот посланник вполне мог прибыть сюда совершенно один. Одного мастера было более чем достаточно, чтобы представлять все государство. Посланник остановился и почтительно поклонился. «Приветствую хозяина Милтара, магического королевства. Эдвин, сын третьего клана Буков Эльхейма, рад встрече с вами. Простите меня за мои возможные грубые манеры. Для нас честь встретить посланника Лиса. Эдвин, я искренне приветствую вас в Милтаре. В отличие от приема делегации из Империи Андрас, это было весьма любезное приветствие». Посланник представился Эдвином, не теряя при этом своей грациозности, в то время как Курт III показал свое королевское достоинство и ответил с подобающим уважением. Таким образом, основные правила приличия были соблюдены, а дань уважению – отдана. Когда настало время для продолжения разговора, Курт III аккуратно закинул удочку. «Эльфхейм – наш сосед, но также это очень далекая страна. Вы не намерены сближаться с людьми в чем-то, помимо торговли, и мы всегда уважали ваш выбор. Да, слова вашего величества верны. Итак, мне следует удивиться, по какой причине мой сосед прошел столь долгий путь». Эдвин поднял голову, словно ожидал этих слов. Ему не нужно было обводить взглядом весь зал. Элементаль Тиа источал особый аромат. Аромат, который чувствовали все эльфы вне зависимости от своей силы. Эдвин посмотрел на него и произнес: «Я скажу вам, я прибыл сюда, чтобы отплатить человеку, который спас шестую танцовщицу клана, Эллинею, и пригласить его, а также его спутников, стать гостями королевства Эльфхейм». Глава 96. Государственные гости Эльфхейма, часть 3. Государственные гости. Это были всего лишь два слова, но присутствующие моментально изменились в лице. Эльфхейм, естественно, принимал делегации из других стран, но это было не что иное, как процедура обсуждения торговых вопросов. В некотором смысле Эльфхейм никогда не обращался с делегатами других государств, как со своими гостями. Курт III был единственным, кто оставался спокойным. «ХММ, государственные гости». Эти слова были лишь вершиной айсберга. Даже Курт III не думал, что Эльфхейм пойдет на это. Он считал, что в лучшем случае между двумя их государствами увеличится товарооборот и активизируется деятельность на окраинах Великого Леса. Но вот Эдвин сказал, что они будут допущены в Эльфхейм, куда никогда и никого не впускали. Это было уже нечто большее, чем обычный визит в соседнюю страну. «Сэр Эдвин, могу я рассматривать ваши слова как предложение Эльфхейма принять делегацию?» «Да, все верно. Это снова произойдет на окраине Великого Леса?» Эдвин криво улыбнулся. «Нет, мы не можем так относиться к гостям. Встреча будет длиться немного дольше, а потому Эльфхейм решил поприветствовать Теодора и его товарищей перед Древом Мира. Древо Мира, сердце Великого Леса. Да, наше исходное дерево». Узнав об этом, Курт III поднял значение этой миссии еще на 3 ступени. Эльфы не могли лгать, и происходило это вовсе не из-за их убеждений или по каким-то суеверным причинам. Тот, кто танцевал и пел вместе с самой природой, терял свою силу, когда лгал. Следовательно, эльфы, которые утрачивали близость к природе из-за лжи, в этом обществе расценивались как грешники и исключались из клана. Будучи мастером, близость Эдвина к природе была в несколько раз выше обычной. Он мог потерять всю свою силу, произнеся лишь несколько слов лжи. Таким образом, подобное утверждение Эдвина само по себе служило доказательством намерения Эльфхейма. «Сколько людей может сопровождать Теодора?» – спокойно спросил Курт III, прикидывая, кого именно он может включить в состав делегации. «Чем меньше, тем лучше. Ну, это не так просто. Ах, есть одна вещь, о которой я забыл вам сказать». Следующие слова Эдвина добавили Курту еще больше головной боли. Чем ближе к Древу Мира, расположенному в центре Великого Леса, тем выше концентрация маны. Тело, не обученное должным образом, может не выдержать. И каков уровень воздействия? Если брать магов, они должны быть, по крайней мере, 5 го-круга. Тогда большая часть присутствующих отпадает. Тихо пробормотал Курт III, оглядевшись по сторонам. Некоторые из чиновников могли использовать магию, но никто из них не выходил за пределы стены 5 го-круга. Большинству из них хватало своих собственных обязанностей, в то время как другие считали магию лишь средством самозащиты или чем-то вроде хобби. остальные же годами и десятилетиями не могли преодолеть ту самую стену. Таким образом, если речь шла о пятом круге, то отправлять в делегацию следовало как минимум магов старшего ранга. Это непросто, так как штат весьма скудный. Для этого требовалось нечто большее, чем просто волшебник. В состав делегации должен был входить политический маг. Если он просто отправит бойцов из башен магии, то понятно, что они вернутся в королевство Милтор лишь с курицей, фруктами или чем-то еще, что им дадут в качестве подарка, или вовсе посвятят все отведенное время осмотру достопримечательностей. Половина тех, кто соответствовал критериям, погибли во время последнего конвоя. Однако, если он отправит огромную делегацию, то само королевство останется без должной защиты. Если возможно, он хотел бы послать мастера башни, но, Вероника, от этого имени лицо Эдвина слегка поменялось в цвете. Ваше Величество, как и ожидалось, ей нельзя, извините, но, пожалуйста, воздержитесь от разрешения Веронике присоединиться к делегации. Было забавно видеть, что мастер так испугался, но у него были на это причины. Милтор и Ильфхейм были достаточно близки, чтобы иметь долгую историю торговых отношений, а потому, когда-то Веронике уже приходилось посещать Великий лес с делегацией. Ее боевая мощь была надежной защитой, а потому уровень безопасности был как на переднем дворе королевского дворца. Однако, когда она приблизилась к Ильфхейму, это вызвало проблему. Границы Ильфхейма и Древа Мира охраняли элементали. Однако как только Вероника оказалась рядом с ними, они начали гореть. Да, в тот раз произошло непреднамеренное разрушение, а потому мы закрыли на это глаза. Вот почему во второй раз следует избежать подобных инцидентов. Вспомнив о событиях того дня, Эдвин даже слегка вспотел. Тем не менее, Вероника оскорбилась даже столь сдержанным отказом и тут же выкрикнула: «Эй, да как ты смеешь меня винить, когда у вас трава была сухая? Эй, это не так, тогда что? Вот договоришься, да я как дыхну на ваше древо мира». Эдвин знал реальность подобной угрозы, а потому побледнел. Если это произойдет, оба государства пострадают от попросту неописуемого ущерба. Курт 3 забыл о сохранении спокойствия на своем лице и попытался было остановить ее, но Тиа оказался быстрее. Если быть точнее, именно его слова привлекли ее внимание. «Успокойся, сестренка, я сожгу как древо мира, так и все». А когда Вероника на секунду замешкалась, услышав это волшебное слово, Тиа обнял ее, удерживая на месте. Гнев мастера Красной Башни, бога разрушения Милтора, потерпел поражение. Пока она пыталась заставить Тиа снова так ее назвать, Курт 3 быстро сменил тему. Он мысленно пообещал себе, что выдаст Теодору еще несколько наград. «Ваше Величество, как насчет мастера Синей Башни?» Неожиданно поднявшись со своего места, порекомендовал министр внутренних дел. «Я так и думал, но...» Однако Курт 3 покачал головой. «В настоящее время Блондил занят предотвращением наводнения на восточных рисовых полях. Пока что он не может вернуться в столицу. Тогда как насчет старейшин башен маги? Да, нам определенно стоит как можно быстрее восполнить потери. Что касается старейшин, то да, некоторые из них действительно свободны, но они слишком стары, а потому мы не можем их отправить». Затем Курт 3 вспомнил о нескольких людях, которые были заняты своими миссиями, но он не хотел допустить получения ущерба, который может возникнуть в связи с их отзывом. После этого начались дебаты. В основном они происходили между дворянами, которые хотели включить в состав делегации подопечных им магов. При таком раскладе окончательное решение было бы принято как минимум через несколько дней. Курт 3 решил, что это ни к чему не приведет, и открыл было рот, чтобы что-то сказать, как вдруг в зале появился еще кое-кто. «Если у вас нет подходящего человека, то могу поехать я, ваше величество». Это был мужчина в маске и белых одеждах. У людей, которые тут же осознали, кто это, моментально отвисли челюсти. Мастер Белой Башни, в отличие от мастера Желтой Башни, который не раскрывал свою личность, имя мастера Белой Башни было хорошо известно. Прямо по воздуху плыл лучший из пространственных магов. Орта, мастер Белой Башни, медленно опустился на землю и упал на одно колено перед королем. Курт 3 жестом велел ему подняться и сказал: «Орта, вы только что вернулись из Гинги». «Да, я думал, что на это у вас уйдет еще дня два, но вы оказались намного быстрее». «Что ж, этот просчет можно отнести к разряду счастливых». Все было именно так, как и сказал Курт 3. Король вполне мог довериться навыкам мастера башни, который являлся одним из самых сильных магов королевства. Возможно, у каждого из мастеров и были свои недостатки в характере, но Куртри вполне мог закрыть глаза на столь незначительные вещи, которые скорее следовало воспринимать как часть их харизмы. Мастер Белой Башни был самым активным мастером башни, когда дело доходило до миссии, и все делал с особой тщательностью. «Хорошо, эта миссия будет доверена Орте. Наберите претендентов из каждой башни маги. Они должны быть магами, по крайней мере, 5 го-круга. И не выходите за пределы в 10 человек. Да, ваше величество. И еще, Теодор Миллер». Теодор, который все еще сидел, наполовину приобняв Веронику, тут же поднял голову, ощущая какое-то зловещее предчувствие. Тем не менее, Куртри осмотрел тебя сверху донизу и задал вопрос, который был начисто лишен смысла. «Как твое тело? А, ох, все хорошо, спасибо, ваше величество. Да, я слышал, что твое состояние вызывало опасения. Впрочем, это было около месяца назад, а потому я и не знаю, как ты чувствуешь себя сейчас». Услышав про месяц назад, Тео понял смысл этого вопроса. Побочные эффекты от усилителя чувствительности. Его величество знает о них. Однако существование усилителя чувствительности было секретом, а потому король должен был спросить об этом обходным путем. Тео и так собирался отдать все свои силы для этого задания, но от такой заботы стал еще более мотивированным. К счастью, его способность активировать заклинания без произнесения активационных слов уже преодолела минимальную точку, с которой это можно было использовать в бою. Если Тео хотел нацелиться на нечто большее, то ему уже следовало оттачивать свое мастерство в настоящем бою, а не в тренировочной комнате. Эльфхейм, великий лес и древо мира. Для Тео, которому нужно было новое вдохновение для пересечения стены 6 го-круга, данное приглашение было прекрасной возможностью. «Нет проблем, ваше величество. Пожалуйста, можете на меня рассчитывать». «Ясно», — улыбнулся Куртри столь уверенному ответу и кивнул. Тео был тем, кто никогда не подводил Куртри. Если так, то ему вполне можно было доверить и роль короля. Куртри понял, что договоренность достигнута, и встал со своего трона. Остальные тут же упали на колени. Стоя перед своими подданными, король Милтара заявил: «Сегодняшний день я объявляю днем открытия новых возможностей в отношениях между Милтаром и Эльфхимом. Будет сформирована делегация, сосредоточенная вокруг героя Теодора Миллера, и я повелеваю обсуждать это лишь после налаживания дипломатических отношений». «Да, ваше величество», — откликнулись люди. «И представителем этой миссии я назначаю Теодора Миллера». «Разве представителем не должен быть мастер Белой Башни?» «Да, ваше величество». Теодор едва сдерживал эмоции на своем лице, ожидая окончания королевской речи. Он порядком нервничал, однако далее последовали слова, обращенные лично к нему. Они были направлены исключительно к Теодору Миллеру, и больше ни к кому другому. «В столь молодом возрасте ты удостоен действительно великой чести, но вместе с этим и участи нести тяжелое бремя. Тем не менее, я считаю, что ты будешь светом Милтара. Пожалуйста, помни, что именно ты являешься главным действующим лицом дипломатической миссии в Эльфхейм». «Да, ваше величество. На время этого задания я наделяю тебя теми же полномочиями, что и мастера Белой Башни. Не стесняйся говорить, что думаешь». Тео поклонился и ответил как можно увереннее: «Я, Теодор Миллер, сделаю, как велит ваше величество». Бремя, взваленное на его плечи, стало еще тяжелее. Один человек сказал: «Следы, оставленные человеком, глубоки настолько, насколько велик вес бремени, которое он несет на своей спине. Если человек не упадет, идя по своему пути, его следы станут примером для подражания другим. Но, вместе с этим, лучше 100 раз упасть, чем так и не пройти свой путь». И вот, стоя перед всеми самыми влиятельными людьми магического королевства Милтар, Тео достойно принял возложенное на него задание. Глава 97. Государственные гости Эльфхейма. Часть 4. Известие о миссии в Эльфхейм распространилось по всему магическому сообществу. Король приказал помалкивать об этом, но определенное разглашение информации было неизбежно, поскольку требовалось найти подходящих магов для участия в миссии. Так или иначе, на данный момент в Моновиле было менее 100 магов, а потому было мало шансов на то, что данная информация просочится на улицы. Однако те, кто услышал новости, пребывали в настоящем восторге. В данное время в столице осталось 93 высших мага, из которых 71 изъявили желание принять участие в делегации. Из оставшихся 22, 13 тоже хотели бы принять участие, но вынуждены были отказаться из-за различных обстоятельств, криво усмехнулся Винс, объясняя, что в магическом сообществе вот-вот должна была разразиться настоящая война. Эльфхейм был святой землей эльфов, куда не дозволялось ступать людям, а потому даже у магов возникало бурное желание исследовать этот таинственный мир. Пусть это и не была крупная экспедиция, но возможность заглянуть в сердце великого леса того стоила. Волшебники башен магии всегда жаждали новых впечатлений. Да уж, будет очень шумно. Ну а кто не захочет пойти? На Орту не получится надавить, но ему предстоит столкнуться с ситуацией, когда люди мобилизуют все виды взяточничества и истории. Эльфхейм являл собой мистическую землю, переполненную элементалями маной. До сих пор в королевство эльфов не допускали представителей других рас. Это было святилище, в котором оберегались 6 высших эльфов. И если бы маги смогли увидеть и понять некоторые их секреты, то их исследования продвинулись бы на десятилетия вперед. Некоторые люди мечтали пересечь стену, в то время как другие хотели приобрести новые материалы для своих исследований. И каждый из этих магов пытался доказать мастеру Белой башни, Орте, свою ценность. В некотором смысле Курт-3 принял лучшее решение, поручив вербовку именно мастеру Белой башни. Если бы это был Теодор, не сведущий в политике, то кто знал, что могло бы произойти. Уф, это может выглядеть жалко, но я рад, что на эту роль назначили не меня, пробормотал Тя. Ха-ха, согласен. Если бы отбирал кандидатов ты, то я бы даже не успел с тобой поговорить. Была огромная разница в убеждении мастера башни и молодого мага, пусть и высшего ранга. Излишне было говорить, что гораздо легче сблизиться с магом высшего ранга, используя ту или иную взятку, нежели с мастером башни. Курт-3 учел это, а потому и не стал наделять Теодора такими полномочиями. «Мне нужно идти. Собеседование будет уже совсем скоро». «Собеседование? Да, у мастера Белой башни. Он проводит собеседование с претендентами о том, как именно они могут помочь национальным интересам в переговорах с Эльфхимом». Поняв, что это значит, Тя невольно улыбнулся. «Учитель, а разве вы не заняты изучением древнего языка? Ну, а что, разве я не должен иногда делать глоток свежего воздуха? Кроме того, в Эльфхиме я могу найти некоторые подсказки. Если подумать, эльфы повидали гораздо больше людей, а потому могут оказаться вполне полезными». Слова Винса были близки к истине. Эльфы жили более чем в 3 раза дольше, нежели люди, а потому Тя не мог отрицать возможности того, что в библиотеках Эльфхейма могли остаться упоминания о древних языках. Однако Тя не стал понимающе кивать неподвижно стоящему Винсу, а вместо этого лукаво прошептал: «Учитель, разве это не оправдание? Кху-кху, мне нравятся умные ученики, но ученики, которые острят, вызывают дискомфорт». Одним словом, Тя был прав. Двое мужчин посмотрели друг на друга и рассмеялись. Затем Винс направился в свою комнату. Стоя уже на самом пороге, он оглянулся, словно о чем-то вспомнил. «Это напомнило мне кое о чем. Я видел, что в заявке присутствует и тот ребенок. Ее документы для собеседования подготовлены весьма хорошо, а потому, как бы это неожиданно ни было, она вполне может пройти. Ребенок, Сильвия, и вправду, гений, достигший 5-го круга еще до 20 лет, имел полное право подать заявку на участие в этой миссии. Сильвия помогала ему тренироваться в течение месяца, и она тоже обладала недюжинным талантом. А еще она хорошо подготовилась для этого интервью». Тя с восхищением кивнул, однако Винс лишь издал небольшой вздох. «У тебя, парень, впереди еще долгий путь. Вот почему партия. А, нет, ничего. Это не та история, о которой должно говорить третье лицо». Винс решил не развивать эту тему и вернулся в свою комнату, оставив Теодора одного. Ровно через 3 дня мастер Белой башни закончил рассмотрение заявок и безжалостно отказал практически всем, за исключением единиц. Волшебники были своего рода учеными, которые стремились исследовать тайны магии, а потому у старших магов было много знаний. А значит, совсем не удивительно, что будучи мастером башни, знания Орты были эквивалентны нескольким библиотекам. Сбор диких трав с целью культивации. «Извините, но Б2 мандрагора не растет в великом лесу. Возможно, вам стоит заняться изучением трав в западных болотах. Простите меня, но хотя бы раз. Изучение элементальной магии в Эльфхиме – это разумно, но разве вы не знаете, что у эльфов вызывает отвращение акт зачарования элементалей? Эта миссия не исследовательская. Отказано». Но Орта не допускал манипулирования и скрытых исследовательских мотивов, а также неплохо разбирался в обычаях эльфов. Он обладал крайне широким спектром знаний, и его умение вести себя было куда лучше, чем у любого другого мастера башни. Маги, которые были настолько глупы, что пытались подлизаться к Орте, и те, кто допускал ошибки, были немедленно отосланы им прочь. К счастью, знакомые Теодору люди не попали в категорию таких случаев. Теодор получил список имен за несколько часов до отправления и нашел в нем два весьма знакомых ему имени. Винс Хайдель из Красной Башни и Сильвия Дрункус из Синей Башни. Они оба были потрясающими. Они вступили в конкуренцию с более чем 70 магами того же ранга и победили. В то время, как Винс взял свое благодаря опыту, Сильвия была самой молодой и гениальной участницей миссии. Теа был почти наверняка уверен, что сейчас маги, которым отказали, отправились утолять свои печали в вине. А в следующий момент, хунь, Митра выскочила из цветочного горшка, стоявшего на окне, пролетела по воздуху и врезалась в щеку Теодора. У нее был такой вид, словно она сама была этому удивлена. Ух, Митра, однако Теа даже не успел задать ей вопрос, как его чувства зашевелились. Он ощущал нечто, что не могло быть проигнорировано его шестым чувством. Казалось, что оно находилось и здесь, и нигде. Это отличалось от Вероники, однако данное присутствие было настолько велико, что его практически невозможно было игнорировать. Если ему пришлось бы описать это словами, то это нечто было сродни к нематериализовавшемуся духу. Логика Теа осознала личность человека раньше, чем сработала его интуиция. «Сэр Эдвин», открыв дверь, спросил Теа, сделав удивленный вид. «Ах, извините, я не очень хорошо владею человеческими правилами этикета. Проходите. В следующий раз, если захотите зайти, то просто слегка постучите по двери». «Ах, это называется постучать», ответил Эдвин, заходя в комнату. В отличие от его таинственного облика на аудиенции, теперь, когда он не стоял перед королем и дворянами, эльф казался совершенно другим. Эдвин осторожно переступил порог и, в соответствии с инструкциями Теа, сел на стул. Затем он посмотрел на Теа с пылающим взглядом и произнес: «Прошу прощения за то, что так поздно пришел. Я хотел навестить вас в первый день, но мои обязанности замедлили исполнение моих желаний. Итак, я очень рад встрече с вами». «Спасибо, взаимно». «Что ж», произнес Теа, «но почему вы так вежливы?» Подобное отношение сэра Эдвина немного обременительно. Тем временем, реакция Эдвина оказалась крайне неожиданной. Он тупо уставился на Теа, явно не понимая, о чем тот говорит. «Вам не стоит чувствовать себя обремененным. Вы – сила и благодать, которые спасли Эллинею. Спаситель одной из наследниц Рвы заслуживает куда большего». «Нет, это не. Я не знаю о человеческих обычаях, но для нас, эльфов, естественно относиться к вам с такой честью. Пожалуйста, поймите это». Это был самый настоящий культурный шок, а потому Теа попросту не знал, что делать. С его точки зрения, человек с уровнем мастера мог в любой стране выставлять на показ свое положение. Такая сила могла преодолеть любую социальную структуру, отдельно взятых личностей, ранги и даже богатства. Теа никогда и представить себе не мог, что такое трансцендентное существо будет так себя вести по отношению к нему. Это явно отличалось от людей, которые были зациклены на самих себе. Эльфам было присуще больше ценить свое общество в целом. Различие в восприятии между двумя расами также было весьма непростым для Теа, однако спрашивать о чем-то подобном Эдвина было бы слишком грубо, а потому Теа решил просто потерпеть. Помимо неловкости, которая его прямо-таки переполняла, учтивое отношение не несло в себе никакого вреда. Однако следующее предложение поставило это утверждение под сомнение. «Благодетель, есть ли место, которое вы хотите посетить в Эльфхиме? Буду рад отвезти вас туда. Я не знаю никаких мест, поэтому...» «Ах, точно, я был слишком близорук. Я покажу вам то, что вам понравится. Все будет нормально, если вы будете делать это умеренно». «Умеренно». Эдвин с энтузиазмом задавал ему вопросы, а Теодор с усталым лицом отвечал. Общение между человеком и эльфом было редким в эту эпоху. По сравнению с первым впечатлением Теодора о нем, Эдвин оказался на удивление болтливым эльфом. Теа любил молчать, а потому попросту не мог не почувствовать определенный дискомфорт. Таким образом, их разговор перешел в несколько другое русло. «Это», — произнес Эдвин, держа в руке подарок от Эллиной. «Это было семя, которое источало голубоватый свет. Как только оберточная ткань была снята, Теа учуял ароматный запах. Более того, оно тут же привлекло Митру и всех элементалей, которые витали вокруг Эдвина. Эдвин широко улыбнулся, наблюдая за реакцией Тиа, и пояснил: «Это семя древа мира. Конечно, оно отличается от того, что говорится в мифах, но оно все еще имеет определенный эффект». «Дя», дергая Тиа за одежду, завопила пускавшая слюни Митра. Тиа не смог проигнорировать своего милого элементаля и приобнял ее. Затем Эдвин неожиданно протянул семя Митре. «Эллиной оставила вам сообщение. Дайте это семя Митре». Глава 98. Великий лес. Часть 1. Митра. Теодор слегка сомневался, но, естественно, принял семя для Митры, которое светилось синим светом. Если это действительно было семя Игдрасиля, священного древа мира, которое росло в центре Эльфхейма, то оно было попросту бесценным. Тем не менее, Эллиноя сказала, чтобы он дал его Митре. Увы, как об этом не думай, ответ явно был вне его понимания. Поэтому, вместо того, чтобы беспокоиться об этом в одиночку, Тиа решил спросить сидящего перед ним эльфа: «Сэр Эдвин, а вы знаете, в чем смысл этого семени? Что вы имеете в виду? Какова эффективность семени? Почему Эллиноя сказала мне передать его Митре?» Эдвин на мгновение задумался, после чего кивнул и ответил: «Я не могу полностью осознать, чем она руководствовалась, но расскажу вам то, что знаю». Его объяснение началось со времен рождения Игдрасиля и Эльфхейма. Это случилось около 300 лет назад, что было не так давно, учитывая продолжительность жизни эльфов. Практически все эльфы континента собрались, чтобы построить себе новый дом в горах на севере. Используя свою силу, эльфы создали древо мира. С этого момента и началась история Эльфхейма, королевства эльфов. Игдрасиль все еще был древом мира, хоть и неполноценным. В полном соответствии со своим названием, сила Игдрасиля защищала Эльфхейм. Его опадающие листья очищали землю, а его корни расстилались по поверхности, создавая естественную экосистему. Именно поэтому эльфы смогли создать в северных горах, где жили самые разнообразные существа, абсолютно безопасную область. Эльфы Эльфхейма были благодарны Игдрасилю и восхищались им, как истинным родовым деревом. Родовое дерево помогает эльфам процветать. Живительная сила его сока помогает зачатию, его ветви становятся оружием для воинов, в то время как лепестки и плоды имеют возможность исцелять больных и раненых. Значит, да, вы мыслите правильно. Тиа вспомнил, что одной из специализаций Эльфхейма были именно целебные зелья. Это было все благодаря древу мира, Игдрасилю. Поскольку зелья были продуктом древа мира, они никогда не могли быть воспроизведены человеческими технологиями. Именно по этой причине Эльфхейм имел абсолютное преимущество в некоторых сферах торговли. Однако Тиа, несмотря на свое удивление, продолжал внимательно слушать, поскольку объяснение эффективности семян все еще не прозвучало. Эдвин сделал паузу и, наконец, дошел до главной темы. За 100 лет древо мира произвело достаточно много плодов, но лишь несколько семян. Я один из тех, кто получил такое семя. Сэр Эдвин, да, согласно древним мифам, семя родового дерева проращивает способности, скрытые внутри существа, которое его принимает. Я принял его и встал на путь хранителя. Проращивание потенциала – это был истинный производный продукт древа мира. Восхищаясь этими словами, Тиа посмотрел на семя. Согласно объяснению Эдвина, семя не сильно бы помогло Теодору. Одно дело, если бы оно дало талант, которого у него не было, но принятие семени было совершенно бессмысленным, поскольку его врожденный талант был крайне маленьким. Врожденный талант Теодора был намного меньшим, чем у Митры. Мать-Земля, в отличие от божества, Дмитры, которая была больше горы, потенциал человека был попросту ничем. Правда, глядя на прыгающую Митру, никому бы такое даже в голову не пришло. Уонь, Митра почувствовала на себе взгляд Тиа и задала вопрос: «Держи, это подарок». Тиа без колебаний протянул ей семя. Митра мгновенно перевела взгляд на семя, после чего запрыгнула к нему на ладонь. Она тут же хотела схватить семя, но затем вновь посмотрела на Тиа. «Дя, я ем это». «Ешь, е». Митра пускала слюнки, в связи с чем казалось, что семя очень аппетитное. Возможно, в нем было нечто такое, что могли чувствовать лишь элементали. Для Тиа же оно было не более чем бусинка с хорошим ароматом. Теодор кивнул, отчего Митра улыбнулась и подняла семя. «Аам!» Она открыла рот и за раз проглотила бусинку. «Хлюп!» Сердце северного великого леса, Эльфхейм, находилось на том же континенте, что и Милтор. Поездка из Мановиля в великий лес заняла бы целый месяц. Кроме того, такие средства передвижения, как повозки и кареты, потеряли бы свою функциональность внутри густых лесов. По этой причине на то, чтобы они достигли Ильфхейма, было запланировано не менее 100 дней. «Ты пришел, как только дверь закрылась», — пробормотал Орта, стоявший посреди комнаты. Позади него был Эдвин, который провел с Теодором долгий разговор. «Все приготовления завершены?» — спросил его Орта. «Да, тогда давайте выдвигаться. Путь долгий, а потому нам стоит поторопиться». Независимо от статуса, Теодор и мастер Белой башни в этой миссии были наделены одинаковыми полномочиями. Орта занял положение в центре круга, а к Теодору тут же подбежала Сильвия. Однако, прежде чем она даже успела сказать «привет», из рук Теа что-то внезапно выскользнуло. «Кья», Сильвия машинально отреагировала на появление Митры. У нее были отличные рефлексы, для мага. «Хунь», помахала ручками Митра, словно здороваясь. Она посмотрела на Сильвию и рассмеялась. Девушка взяла ее к себе на руки и почувствовала какое-то странное чувство несоответствия. «Бутон?» — с удивлением спросила Сильвия, поглаживая волосы элементаля. Над волосами Митры виднелся маленький зеленый росток. В поисках ответа Сильвия посмотрела на Теа, но тот лишь загадочно улыбнулся. Теа и Эдвин были единственными, кто знал о том, что бутон вырос после того, как Митра съела семя древа мира. Митра и сама была этому немало удивлена, поскольку тоже не знала, что это такое. «Что ж, об этом мне станет известно, когда спрошу Эллинею напрямую». Это был вовсе не тот вопрос, о котором стоило размышлять во время поспешных сборов. Как человек, знакомый с магией телепортации, Теа спокойно подождал, пока пространственная магия будет активирована. По словам мастера Белой башни, он должен был доставить их в место, расположенное неподалеку от границы. Расстояние, которое они должны были преодолеть, могло вызвать у них серьезное головокружение и прочие побочные эффекты. В тот момент, когда Теодор приготовился к прыжку, массовая телепортация, одновременно с этим магический круг под ногами группы засветился. И вот, символ Белой башни поглотил одного эльфа и 9 послов. Ах, трехмерное пространство свернулось в одну плоскость. Преодоление пространства невозможно было воспринять с помощью человеческих чувств. Более того, ощущения от этого не ограничивались одним лишь головокружением. Не помогало и закрытие глаз. Правда, лишь полный дурак стал бы смотреть на этот процесс. К счастью, вскоре это ощущение искаженности подошло к концу. Кухек, ху-у-у, у-м-м. По прибытию в пункт назначения каждый по-своему разобрался со своим головокружением. Кто-то глубоко дышал, а кто-то закусил губу. Тем не менее, были и те, кто озирался по сторонам без малейших признаков головокружения, и Теа был одним из них. Единственным побочным эффектом была легкая головная боль, а потому он тотчас же принялся осматриваться. Они находились в каком-то темном помещении, в которое едва проникал свет. Это место – подземный объект у границы, и мы не можем долго здесь оставаться. «Следуйте за мной», – сказал Орта и прошел по, очевидно, хорошо знакомой ему комнате. После нескольких шагов он остановился под деревянной доской, служившей чем-то вроде люка. Независимо от того, был этот объект магическим или нет, Орта просто толкнул его рукой, не сказав ни слова. Хайреререри. Одновременно с этим внутрь помещения ударил солнечный свет. Очевидно, из-за какой-то дополнительной магии никто из них не закрыл глаза и не застонал от боли. Когда 9 человек выбрались наружу, Орта поместил деревянную доску на место, а сверху присыпал ее песком, убрав все следы. Лишь тогда Теа зазирался по сторонам. Это место. Вокруг него не было ничего. Широкий пустырь, единственное, что предстало глазам 10 человек. Красный песок, подхватываемый порывами ветра, был единственным, что жило здесь своей жизнью. Этот пустырь, Красное плато, если так, то они находились на северной границе королевства Милтор, Красном плато, красная земля которого, казалось, отвергала любую жизнь. Почему могучие существа Северного Великого Леса не пересекали границу с Милтором? Причину этого можно было найти на Красном плато. Это была бесплодная земля, продолжительностью в несколько сотен километров, где дожди проходили лишь раз в пару лет. Количество погибших здесь оголодавших существ было слишком велико, чтобы их можно было сосчитать. Вот почему для прохождения этой пустоши требовалась серьезная подготовка. Чтобы преодолеть сотни километров, необходимо было много еды, воды и предметов снабжения, а также хорошая боевая мощь, позволяющая противостоять атакам нежити. Все это хорошо знали, а потому кое-кто задал вопрос. «Мастер башни, ХМ, а на чем мы поедем?» Остальные 8 человек тоже перевели свои взгляды на Орту. Поскольку он был магом из Белой башни, они думали, что он подготовит какие-нибудь быстрые повозки или кареты. Мастера могли использовать для перемещения высокоранговых духов, но даже у Эдвина были ограничения. Другими словами, у Орты не было возможности перевозить багаж в виде 9 человек. Однако, куда бы они ни смотрели, маги не могли найти никаких признаков существования повозок или карет. Долго объяснять. «Наденьте эти кольца». Орта вытащил коробочку и каждому выдал по одному кольцу. Кольца были сделаны из серебра и не имели ни малейших декоративных узоров. Тем не менее, члены группы быстро надели кольца по указанию мастера Белой башни. Эдвин мгновение колебался, но, в конце концов, тоже надел его на указательный палец. «Тогда начнем. Скажу лишь одно, просто стойте все на своих местах, наблюдая за процессом», — спокойно произнес Орта. Все остальные пребывали в явном недоумении. «Вместо того, чтобы объяснять, быстрее будет показать вам это», — вновь двусмысленно выразился мастер Белой башни, после чего сделал шаг, а затем и еще один. Казалось, он шагал на одном месте. Его ноги явно двигались, но он совершенно не отдалялся от группы. Он показывал им свою ловкость. Некоторые начали подозревать, что у мастера Белой башни немного не в порядке с головой. Тем не менее, некоторые тут же заметили аномальность происходящего. Теодор был чрезвычайно чувствителен к сверхъестественным ощущениям и изменению мира, а потому он был одним из первых. Даже у Эдвина отвисла челюсть, когда он понял, что пейзаж вокруг них начал меняться. На горизонте появились облака, которые через 2 шага каким-то невообразимым чудом оказались уже у них над головами. Пейзаж и вправду менялся с каждым его шагом. «Как мы можем так далеко переместиться всего за 1 шаг?» Это была какая-то разновидность пространственной магии. Группа, сосредоточившаяся на Орте, преодолевала по 100 метров, а, может быть, даже по несколько километров за раз. Поскольку вокруг был сплошной пустырь, не все это сразу поняли, но спустя несколько шагов данный факт дошел до сознания остальных участников группы. Пространственное искажение с каждым шагом невозможно. Даже если он мастер Белой башни, это, согласно указанию Орты, никто не двигался, но группа была попросту поражена, глядя на постоянно меняющееся небо. Они очень быстро двигались через пресловутое Красное плато. При таких обстоятельствах им действительно были ни к чему даже самые быстрые кареты. Путешествие повозками не шло ни в какое сравнение с моментальным преодолением нескольких сотен метров одним шагом. Мастер Белой башни, Орта, который достиг пиков пространственной магии, бесстрастным голосом заявил: «Мы прибудем к Великому лесу с заходом солнца, там и обустроим лагерь». Глава 99. Великий лес. Часть 2. Никто не мог произнести ни слова. Нет, точнее было бы сказать, что у группы попросту не находилось слов, чтобы выразить свое изумление. Переход от столицы к границе за 1 пространственный прыжок превосходил любой здравый смысл. Трудность заклинания повышалась экспоненциально в зависимости от расстояния и количества спутников. Однако, как только Орта закончил это заклинание, он тут же использовал еще одно, не менее сложное. Это была магия, трудная для понимания, не говоря уже о принципах, стоящих за ней. Я бы даже не понял, что это, если бы не увидел, как это действует. Магия мастера Белой башни просто изумительна, подумал Теодор, с восхищением глядя на Орту. Он вспомнил слова, которые услышал от Вероники, прежде чем отправиться в это путешествие. Она была разочарована тем, что не могла пойти с ним, но вместе с этим ничуть не переживала о его безопасности. Вероника высоко ценила человека, стоявшего перед тем. Ну, если это Орта, то о безопасности можно не беспокоиться. Он более компетентный сопровождающий, чем я. Компетентнее, чем сестренка. Да, конечно, я могу победить его в лобовом столкновении. Однако я никогда не смогу поймать Орту, если он вздумает сбежать. В ситуации, когда победа не является обязательным условием, его мобильность прямо-таки расстраивает. В последней войне он сумел выйти из окружения 3 мастеров меча. Как думаешь, обычному магу такое под силу? В ответ Теодор бессознательно потряс головой. Мастера меча были сверхлюдьми, которые выходили за рамки ограничений этого мира. Их тела уже сами по себе были отменным оружием. У них была сила агра, а живучестью они превосходили любого металлического голема. Это был лишь вопрос времени, чтобы мастер меча поймал свою добычу. Фактически, некоторые мастера меча были известны тем, что вызывали ударные волны одними своими движениями. Они могли на одном дыхании преодолеть расстояние в несколько сотен метров, и когда кто-то становился их целью, ему уже не удавалось скрыться. Но Орта может это сделать, понял Тя. Орта мог оставить ни с чем даже мастеров меча, которые были быстрее стрел. Несколько сотен метров на одном дыхании, это не дотягивало даже до половины одного шага Орты. Невозможно было воспрепятствовать Орте попасть туда, куда он хотел. Пространственная магия мастера Белой Башни достигла абсолютного уровня. И единственным, кто осознал суть этой магии, оказалась Глоктани. «Неплохо, это Шукучиха, один, Шукучиха», – машинально переспросил Теодор. Произношение этого слова было весьма необычным. Но Глоктани, судя по всему, была осведомлена в том, что именно делает мастер Белой Башни, что, естественно, подстегнуло любопытство Тя. Кроме того, если Глоктани сама инициировала разговор, то Теодору не нужно было использовать свое право задать вопрос. И вот, как всегда, жадный гримуар оправдал ожидания своего владельца. Управление осью. Осью земли. Это восточная бессмертная техника, позволяющая человеку преодолевать большие расстояния, сужая пространство. Бессмертная техника – это какой-то вид магии? Не совсем так. Нельзя сравнивать ее с магией, у которой есть система. Данная техника зависит от природных качеств и собственного усовершенствования с помощью ментальной силы. Это ближе к сверхсиле, чем к магии. Затем, внезапно, Глоктани изменила свой тон. Однако маг воссоздал Шукучиха, используя чистую магию. Он точно искажает пространство и переключает вокруг себя все требуемые точки. Люди действительно способны на чудесные подвиги. Это был один из тех редких случаев, когда Глоктани решила кого-то похвалить, а потому она, должно быть, действительно была впечатлена. Поскольку гримуар обратил внимание на эту магию, значит, она не содержалась в его памяти, а потому он попросту не мог не выразить свое уважение некоторым современным людям. Тя хотел задать еще несколько вопросов, но Глоктани вновь погрузилась в сон. Теодор продолжал смотреть на постоянно меняющиеся облака. Пространственная магия. Для использования пространственной магии требовалось как минимум 6 кругов. Тя не знал, есть ли у него предрасположенность к ее использованию, но, к счастью, он мог обучиться подобным заклинаниям и с помощью других способов. Однако пока что перед ним стояла проблема в виде стены. Тя крепко сжал кулаки, вновь твердо пообещав себе сделать это. И в эльфхиме он обязательно приложит все усилия, чтобы этого добиться. 9 людей и 1 эльф продолжали пересекать Красное Плато самым беспрецедентным способом. Заявление, сделанное в начале пути мастером Белой Башни, оказалось верным. Перед тем, как солнце скрылось за горизонтом, перед глазами делегации показалось кое-что еще, помимо пустыни. Перед ними простирался Великий Лес. Это Великий Лес Севера. Вырвался чей-то изумленный возглас. С древних времен существовало табу на посещение этого места. Если посмотреть со стороны, то это был просто густой и красивый лес. Однако, ни один человек не сказал бы то же самое после его посещения. Лишь абсолютные создания, достигшие уровня мастера, могли гарантировать в этом лесу свою безопасность. Государство, в котором не было человека мастерского уровня, попросту не могло торговать с эльфхимом. Увидев вдалеке Великий Лес, мастер Белой Башни, наконец, остановился. «Сейчас мы разобьем лагерь, а в лес войдем с восходом солнца. Пожалуйста, верните кольца, которые вы получили». У группы явно были вопросы, но все решили повиноваться мастеру и сняли кольца. Орта убрал кольца в коробочку и спрятал ее в своей мантии. Возможно, эти кольца позволяли группе сопровождать его, пока он использовал Шукучиха. Вспоминая объяснение Глоктани, Тя начал доставать свой багаж. Лагерь был разбит достаточно быстро. Спальные мешки разместились в специальных палатках, которые не пропускали ни ветер, ни песок, ни холод, в то время как в центре лагеря был разведен костер. Магов преимущественно воспринимали как бюрократов и ученых, но в Милторе подобное отношение совершенно не соответствовало истине. Из-за долгой войны и множества самых разнообразных миссий, участники делегации могли разбить лагерь даже с завязанными глазами. «Учитель, как вы так быстро все сделали? Опыт, опыт!» Винс установил свою палатку на несколько минут раньше, чем Тя, и уже потягивал чай из чашки. К тому времени, как Теодор и Сильвия закончили установку, остальная группа уже приготовила ужин. Когда двое молодых людей с покрасневшими лицами плюхнулись на землю, остальные рассмеялись и помахали им руками. «Эй, мы все были такими, когда были моложе. Берите миски и никаких возражений. Это лучшая еда, которую только можно представить на свежем воздухе. Вы еще довольно быстро справились. Точно говорю, эти двое намного лучше вас, когда вы были в том же возрасте. Ха-ха, да ты себя вспомни, уволень». Одни люди подбодрили тебя и вручили ему миску с едой, в то время как другие начали вспоминать свою молодость. Благодаря этому на Красном плато образовалась теплая атмосфера, даже несмотря на холодный ветер. Тиа съел кусочек тушеной говядины и огляделся. Мастер Белой башни смотрел на великий лес, а остальные все еще были заняты едой. Винс с серьезным лицом что-то обсуждал с магом Желтой башни, в то время как вокруг Сильвии кружились два мага из Синей башни, предлагая ей ту или иную еду. Топ-топ, в этот момент к нему подошел Эдвин, благодетель. «Ах, сэр Эдвин, тушеная говядина не соответствовала вкусу Эдвина, а потому он ел яблоко. Доев его, он бросил семечки яблока в сторону видневшегося вдалеке великого леса. Эдвин насмотрелся по сторонам, после чего присел рядом с Тиа и произнес: «Я не думал, что мы так скоро прибудем. Человеческая магия уже превзошла наше воображение. Мои сородичи сомневались, что кто-нибудь сможет пересечь Красное плато всего за один день. Я тоже бы не поверил, если бы не испытал это напрямую», — улыбнулся Тиа, разделяя чувства Эдвина. «Красное плато — земля, где не было ни воды, ни жизни. Земля, в которой непременно погибали те, кто плохо подготовился. Даже существа Великого леса в один прекрасный день отказались от пересечения Красного плато, а потому маги действительно выходили за рамки здравого смысла. Маг и элементалист пришли к определенному консенсусу, и между ними завязался непринужденный разговор. Вскоре тема беседы плавно перешла к Митре. «Благодетель, никаких изменений еще не произошло», — Тиа посмотрел вниз и, слегка поколебавшись, произнес: «Митра, хунь». Тут же появилась маленькая девочка, издав веселый звук, за исключением того, что теперь из ее волос пророс бутон, размеры и тон элементаля остались прежними. Это было мило, но не более того. Эдвин тоже пребывал в недоумении, но ответа у него не было. Он выразил предположение, что они все узнают естественным образом сразу же после того, как войдут в лес, или когда спросят у Эллиной. Таким образом, разговор между двумя компаньонами закончился без особого результата. После того, как ужин был съеден, делегация отправилась спать. Теодор и мастер Белой башни были исключены из списка дежурных, поскольку являлись главами делегации, отчего Тиа чувствовал себя неуютно, забираясь в спальный мешок. «Я, конечно, понимаю, что это из-за моего положения, но мне не по себе от того, что я буду спать, пока мой учитель дежурит». В связи с этим заснуть было непросто. После того, как он несколько раз перевернулся с боку на бок, к нему подошла Митра, игравшая у входа в палатку. Ее круглые глаза, казалось, спрашивали: «Что случилось?» Теодор лишь слегка улыбнулся и покачал головой: «Ничего, правда, да, правда». Митра еще несколько раз выразила свои опасения по поводу состояния Тиа, после чего запрыгнула к нему на грудь, где и осталось. Вес был почти неощутим, но Тиа было как-то неловко. Как только он уже собирался было заснуть, Митра подняла голову, а в следующий момент, фью-у-у, слегка вибрируя, маленький бутон, растущий на голове Митры, начал сиять зеленым светом. Затем бутон принялся вращаться по часовой стрелке, напоминая собой водяное колесо. Удивленная Митра повернулась со звуком «хунь», бутон не останавливался. Прежде чем Тиа успел что-то предпринять, кое-что произошло. Хо-е-е. Митра не смогла преодолеть головокружение и упала прямиком на лоб к Тиа. Этот удар не мог повредить ни одному из них, а потому он не стал уворачиваться. Сияющий зеленый бутон лежал у него прямиком на лбу. Ах, это было необъяснимое ощущение, словно его тело превратилось в землю и деревья. Однако Теодор по-прежнему был человеком, поскольку это ощущение было просто видением. Но что же он тогда слышал? Угра-а-а-ах! До его ушей донесся ужасный рев. Источник рева убил гоблина и от запаха крови возбудился еще сильнее. За ним тянулась тяжелая дубина. Его толстое брюхо было набито кровью и мясом, а его прочная кожа быстро заживала. Количество существ не поддавалось счету. Между деревьями и кустарником метались тени, словно крысы в подворотне. И все они направлялись прямиком к десяти палаткам. Кхек! Видение закончилось, и Тиа вскочил. Он подхватил Митру и тут же выбежал из палатки. Это было не просто видение. В другой ситуации он мог бы подумать, что это был плохой сон. Однако Теодор был убежден в реальности происходящего. Учитель. Первым на дежурстве был Винс. Винс был весьма удивлен появлению своего ученика и еще больше удивлен его напряжению. Он не стал спрашивать у тебя объяснение и тут же выстрелил магией в сторону Великого Леса. Вспышка света на мгновение отбросила тьму, осветив местность вокруг лагеря. От яркого света, затмившего собой костер, тут же заиграли тени. В этот же момент сильное движение магической силы заставило магов машинально проснуться и... Уграааааао! Мощный рев, который прозвучал в нескольких километрах от них, с каждой секундой становился к ним все ближе и ближе. 1. В Японии так обозначается ряд техник, ускоряющих движение. Глава 100. Великий лес. Часть 3. Из-за массивных деревьев в Великом лесу редко когда можно было увидеть солнечный свет, а потому яркая вспышка посреди ночи ослепила некоторых существ. Даже те монстры, которые мало полагались на свое зрение, замерли на месте, покручивая головами. Огр, которого в обычном лесу можно было назвать царем монстров, взревел, выражая свое недовольство. Уграааа! Несмотря на то, что между лагерем и лесом было несколько километров, люди все равно отчетливо услышали этот рев. Наряду с заклинанием вспышки, которое ранее использовал Винс, громкий вопль Огра окончательно разбудил всех, кто еще не успел проснуться. Будучи ветеранами, реакция магов была быстрой и хладнокровной. Что? Нападение. Звуки издалека. Самый громкий из них – рев Огра. На их лицах не осталось ни малейших признаков сонливости, и каждый из них крепко сжал свой посох. Кто-то осматривал работоспособность защитных заклинаний, а кто-то смотрел вдаль, намереваясь идентифицировать врага. Их магическая сила пришла в движение. Маги готовились к бою. Мастер Белой Башни, как всегда в белой маске, выбрался из своей палатки и подошел к те, которому удалось зафиксировать приближение монстров. Как интересно. Поставленный оберег не может обнаружить присутствие монстров на расстоянии в несколько километров. Все было так, как и сказал Лорта. Существа, которых обнаружил Тиа, находились практически в два раза дальше, чем доставал диапазон действия сигнального заклинания, окружавшего лагерь. Зафиксировать чье-то присутствие на таком расстоянии можно было с помощью широкомасштабной магии обнаружения, однако для этого потребовалось бы слишком много маны. К тому же никто в лагере не почувствовал необходимости применять нечто подобное. Это означало, что Теодор узнал о существах, приближающихся к ним с расстояния в несколько километров, используя какие-то секретные средства. Да, это трудно объяснить, но нет необходимости объяснять. В результате у нас появилось больше времени подготовиться к их атаке. Поскольку ты уже зарекомендовал себя, то можешь сыграть более активную роль. Мастер Белой Башни закончил говорить и уставился на Великий Лес. Из-за подрагивающих деревьев выбегали все новые и новые тени. Ход самих существ и не было видно, их импульс был страшен. До лагеря оставалось меньше 1 километра. Произведи обратный отсчет. Орта поднял руку и несколько магов, готовивших магию, перевели свои взгляды на тебя. Теодор и Сильвия не имели военного опыта, а потому не знали, что разрушительная сила магического корпуса была максимально эффективной лишь при совместной работе друг с другом. Чтобы правильно выстроить оборону, самое важное – время активации заклинаний. Тем не менее, мастер Белой Башни решил отдать эту важную роль Теодору. Митра, Чунь, для подробных объяснений времени не было. Тя посмотрел на девочку, сидящую на его руке. Бутон все еще сиял зеленым светом. Возможно, этот бутончик и был источником ее способности показывать определенные вещи. Несколько минут назад он был ошеломлен этим странным ощущением, но Тя считал, что сможет это контролировать, если подготовит свой разум.